Я, знаете ли, развлекаю всякими историями и собственным своим присутствием развеселых. Да. Бакалейщиц из булочной на Сретенке, они же в благодарность, снабжают меня чаем и сладостями, так что сделайте милость. Павлов отчаянно отказался, и вскоре на столе оказались тонкие фарфоровые чашки, тронутые желтоватой паутинкой времени. Серебряная сахарница и молочник, фарфоровые вазочки с печеньем и конфетами, действительно весьма дефицитными по тем временам. Старик не спеша и с явным удовольствием разлил по чашкам заварку через серебряную ложку-ситечко, долил кипятка из весьма неуместного здесь облупленного эмалированного чайника и, дождавшись, пока Павлов сделает несколько глотков, заговорил. Пронизанное белым светом пространство медленно насыщалось синевой, словно кто-то невидимый понемногу подмешивал в белую кипь густую темную лазурь с едва заметной примесью фиолета. Заснеженный зимний день плавно перетекал в преддверие вечера, сумерки. Вспыхнули неяркие матового цвета светильники, теплым светом согрели прозрачную прохладу мансарды, холодные белые диваны словно потеплели, приобретая ласковый оттенок топленого молока. А сгустившаяся вокруг холодная синь, в которой медленно кружились крупные белые снежинки, только подчеркнула теплый, обволакивающий уют дома. Все это происходило как нельзя более вовремя, а, быть может, напротив, как нельзя более не вовремя, расслабляя и убаюкивая меня, обволакивая тихим покоем, в то время как беседа наша приближалась к самому главному моменту. И это был желанный, но тревожный момент. В те короткие моменты, когда душа моя и рассудок были свободны от напряженной работы, в которую жестко и подчас жестоко ввергал их мой беспощадный собеседник, меня охватывало странное чувство, что все происходящее сейчас — лишь прелюдия к чему-то главному, что должно свершиться со мной, избавляя от прошлого и открывая некую совершенно новую, неизвестную мне ранее дорогу. Конечно, это и было то избавление, к которому тщетно стремилась я и в которое начала слабо верить, лишь переступив порог этого странного, красивого дома, чудным образом затерянного в настоящей лесной глуши. Но чем более крепла во мне вера в возможность моего душевного исцеления, тем заметнее зашевелились в сердце необъяснимые тревога и даже страх, природу которых объяснить я не могла, времени же на то, чтобы поразмыслить над этим, мой врачеватель мне практически не оставлял. Спорить я не смела, ибо при первой нашей встрече, согласившись работать со мной и твердо обещая исцеление, во что я почти не поверила тогда, но что, собственно, было терять, он предупредил, что ритм нашей работы будет напряженным. «У вас будет оставаться только минимум времени на сон, ну и сны, что бы вам ни снилось, будут принадлежать мне». Он легко усмехнулся, видя мое недоумение, в том смысле, что вы будете мне их рассказывать самым подробным образом, чистосердечно. Таковы мои необсуждаемые, заметьте, условия, и малейшее нарушение режима станет немедленным окончанием нашей с вами работы. Последствия этого, какими бы они ни были, не будут касаться меня никоим образом, а какими они могут быть, я могу только предполагать. Не хочу вас пугать, но это очень мрачные предположения. Я согласилась. С того момента себе я принадлежала действительно лишь в часы короткого сна, который наваливался на меня стремительно, стоило лишь голове коснуться подушки и был глубоким и темным, как самый бездомный в мире колодец. Сон мне приснился лишь однажды, но именно с него и поселилось в душе моей странное чувство.